Глава 13. Артур. В конце длинного стола, сделанного по моему заказу, за которым вполне можно проводить совещание с полутора десятками человек, сидели два моих заместителя и вели разговор про какого-то осведомителя Шевера. И вот он мне и говорит: «Страшно мне на вас дальше работать. Ходят упорные слухи, будто хозяин дома справедливости и не человек вовсе. Как ни крути, а людям ведь нужно спать. Но только не ему. Днем он везде шастает и все вынюхивает, а ночами охотится на гигантского убийцу в канализации». «Что еще за убийца?» — перебил Крул рассказ Шевера. Тот махнул рукой. «Да хрен его знает. Но этот придурок мне даже имя выжившей жертвы назвал. Марлок Фарлин. Если ты не знаешь, то это сынок Бенадала, главы верфи Тайлеров». «Да знаю я его», — пробурчал Крул. «Ну так вот, наш хлыщ якобы еле ноги унес, когда на него в канализации напал ужасный убийца. Голова его достигала потолка, а шаги были настолько огромными, что он с легкостью перешагивал с одной стороны канала на другую». Крул недоверчиво хмыкнул. «Очередные байки. От такого монстра хрен убежишь. Ты бы лучше спросил, что этот молокосос делал ночью в канализации?» Шевер уже было открыл рот, чтобы ответить, но я его перебил. «То же, что и вы, когда шли на тайные встречи круга. У них там тайные сходки временами происходят». Оба старика, сидевшие на другом конце стола, с открытыми ртами вопросительно уставились на меня. Я же одним глазом читал довольно интересную бумагу, поэтому и не вмешивался до этого в разговор. Молчание затянулось, поэтому пришлось дать пояснение. Несколько десятков парней и девушек из верхнего города, без телохранителей, ночами собираются в канализации. Думаю, про это даже их родители не знают. Молодежь там усиленно курит эйбис. Да про меня ужасные сказки рассказывает. А потом, когда они расходятся, то их обкуренным мозгам всякая муть начинает мерещиться. «Так ты там был все-таки, в канализации?» — уточнил Шевер. Я кивнул. «Был. Много интересного про себя услышал. Поэтому по моей просьбе Черныш этого Марлока немного попугал. Видели бы вы, как тот дал дёру, только пятки сверкали. Даже двоих своих девушек бросил на произвол судьбы». «Каких еще девушек?» — удивился Крул. «Обычных, молодых, красивых. Одна из них та рыжая, что на вас двоих наехала на корабле Нормаэрца». Шевер ошарашенно кивнул. «Сабло Марвел, а с ней что случилось?» Я пожал плечами. «Да ничего вроде. Довели ее с Чернышом до тайного входа в семейный особняк, после чего она без лишних вопросов отправилась к себе. Правда, сильно сомневаюсь, что Сабло после той ночи удалось быстро заснуть». «И никаких проблем с ней позже не было?» — поинтересовался Крул. «Эта рыжая такая лживая, что может все что угодно придумать». «Да нет, все нормально. Это с ее подругой вышло не слишком гладко. Она накурилась и меня соблазнила». Оба старика прыснули со смеха. «Девушка под Эйбис и Артур. Результат нам известен», — произнес Шевер. Я не отреагировал на подколку и продолжил с того места, где меня прервали. «Соблазнила попробовать Эйбис. В общем, мозги у нас с ней серьезно поплыли. Вот я и ляпнул этой Уарди про убийцу в канализации». Тихое хихиканье стариков внезапно смолкло. «Уарди?» Крул посмотрел на меня, потом на Шевера и снова на меня. «Ты случайно не про Уарди Шеттл говоришь?» Я пожал плечами. «Фамилию как-то и не спрашивал, ведь знакомиться не собирался. Голубоглазая высокая блондинка, довольно красивая. А что я объясняю, мы с ней соседи. Их семейный особняк стоит прямо напротив моего. Шевер с Крулом переглянулись и обменялись между собой многозначительными взглядами. Притом, похоже, они сразу поняли друг друга, так что в нашем разговоре возникла довольно нелогичная пауза. «Что-то не так?» — спросил я. Но мои заместители словно в рот воды набрали, да и выглядели как-то растерянно. Крул начал чесать себе мочку уха и искать что-то на потолке. У Шевера же появилась чесотка на пальцах, которая перепрыгнула на ладонь, потом руку и, наконец, достигла шеи. Я отложил документ в сторону и пристально уставился на них. «Что не так с этой Уарди Шеттл? С ней что, уже полгорода переспала? И вы подумали?» Но мысль мне закончить не дали. В этот момент в дверь постучали, после чего она открылась, и тут же показалась черноволосая голова Ская. «Господин Артур, я привел к вам своего человека на собеседование. Но мы с вами о нем говорили». Я кивнул. «Помню, заходи». Шевер с Крулом мгновенно подорвались с места. «Вы куда?» — спросил я. «Срочные дела, Артур». «Ага, срочные». Они прошмыгнули мимо Ская, чуть не оттолкнув его с дороги. Тот даже с каким-то удивлением посмотрел на меня. «А что с ними такое случилось?» Я пожал плечами. «Да хрен его знает. Заводи своего друга, не стой в дверях». Скай кивнул, а я задумался. «Что не так с этой Уарди Шеттл? Она какая-то проблемная?» Но уже сколько прошло дней с той ночи, и никакие претензии ко мне не прилетали. Да и за что они могут быть? У меня с ней ничего не было. Если только за испуг девушки. Я настолько сильно погрузился в свои мысли, что едва услышал, как дверь закрылась. «Это Ирана», — сказал Скай. Его слова оторвали меня от размышлений по поводу поведения стариков. А уже через секунду его сменило удивление. Скай был большим парнем, притом очень большим. И хотя он выше меня всего лишь сантиметров на 10, зато в плечах шире раза в 2. Так вот, гостья рядом с ним не казалась маленькой. Нет, она, конечно, была меньше Ская, но это не так сильно бросалось в глаза. Эйране явно чуть больше 20, и она точно девушка, хотя носила чисто мужской костюм с высокими сапогами. Однако грудь, каждая из которых оказалась чуть ли не больше ее головы, отметала все сомнения. Нет, мужеподобной Эйрана не была. В ней каждая частичка намекала на женщину. Начиная от мощных, но идеально прямых ног бегуньи, красивых бедер латиноамериканской танцовщицы и бюста с обложки плейбоя. Просто девушка выросла очень крупной, хотя природа и сохранила приятные для мужского глаза пропорции тела. Скорее всего, на моем лице отобразилась какая-то частичка пронесшихся в голове мыслей. Так как в нарушении местного этикета между начальником и подчиненными, эта брюнетка заговорила первой. «Проблема в том, что я не мужчина, господин Артур». Голос у девушки оказался пусть и мощным, можно сказать, сержантским, но все равно оставался женским, притом с довольно приятным тембром. Я улыбнулся ей. «Нет, конечно, проблема как раз в том, что это я мужчина». Скажу честно, что в первые мгновения не мог отвести взгляда от такой... Я прокашлялся, так как чуть не сказал шикарной груди, потрясающей внешности. В такие моменты у мужчин мозги плохо работают. Вместо девушки почему-то сильно покраснел Скай. А вот и Ирана в лице не изменилась, а просто пожала плечами. «Смотрите, сколько хотите, мне не жалко, господин Артур». «Какой оперный голос!» — подумал я. «Присаживайтесь за стол». Они уселись на стулья с высокими спинками. Правда, девушка сделала это как-то неуверенно. «Слишком зажато. Неужели стесняется?» Хотя на мои слова отреагировала спокойно. Потом я посмотрел на Ская. «Это твоя родная сестра?» Но здоровяк отрицательно покачал головой. «Нет, я дружу с Ираной и Хамуром с самого детства. поэтому могу за нее поручиться. Ее брат...» Скай запнулся. «Ее покойный брат пристроил меня служить в дом Крула, когда подобрал еще сиротой в Равеншторе». «Да тут у нас жизненная драма», — подумал я. «Хамур, Хамур», — вслух повторял я, так как это имя мне было точно знакомо, а потом щелкнул пальцами. «Погибший владелец Северного ветра». Эйрана тяжело вздохнула, но промолчала. Скай же с грустным лицом кивнул. «Да, он самый, очень хороший человек. Был. И его родная сестра точно такая же. На нее можно положиться. Об этом знает даже Крул. Поэтому он предлагал ей быть главным щитоводом на своем новом корабле. Но я сказала Эйране, что служба в Доме Справедливости — намного лучший вариант». «Намного лучше оплачиваемый», — улыбнулся я. «Про 50 золотых она знает?» Скай с неохотой кивнул, так как мы договаривались пока молчать про точную сумму жалования. «Пришлось, ведь ей больше нравится плавать». Я не стал его упрекать, а чуть другим взглядом посмотрел на девушку. Ее покойный брат был одним из первых людей, которые мне повстречались в этом мире. Двое из них закончили свою жизнь на алтаре ургов, а вот Шеверу с Деей повезло выжить. «Теперь понятно, в кого ты такая большая выросла. С генетикой не поспоришь. Хамур меня также поразил своей фигурой бодибилдера. Да и сражался он до последнего, когда шаман пытался своим гипнозом заставить его взойти на алтарь», — вспомнил я. Карие глаза девушки спокойно выдержали мой взгляд. В них не было никакой мольбы, но мне стало понятно, что она сильно хочет получить эту должность. «Читать, писать и считать, естественно, умеешь?» — спросил я. Это было первоначальное требование, которое предъявлялось к кандидатам перед собеседованием. Она уверенно кивнула. «Да, и очень хорошо. Мне с детства нравилось обучаться наукам». «Это хорошая тяга. При одном из четырех соборов училась?» Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, отец незадолго до своей смерти старика Книгачея нашел. Мергель стал щитоводом на Северном ветре и научил меня многому, пока с нами 12 лет плавал. Так что даже могу умножать и делить, кроме сложения и вычитания». Я удивленно поднял бровь. «Ты тоже плавала на кораблях?» В ее карих глазах сверкнула гордость. «Ну да, могу любым судном управлять, если нужно». «Судном управлять не нужно, только суд контролировать». «А так, полезная способность, если твой родной город находится на реке». Я посмотрел на Ская. «Ты мне говорил, что твой друг очень умный и сообразительный. Не преувеличил? Я ведь пойму, почему». Но Скай слишком уверенно ответил. «Она очень умная. Ручаюсь за это головой». «Ты не торопись. Голова-то одна». Я улыбнулся и снова посмотрел на черноволосую валькирию. «Ну, давай, проверим твою сообразительность, Эйрана». Достал из шуфлядки и поставил перед собой золотую чернильницу, красивую резную ручку с пером и немного затертый опросный лист, который сам же составил. Помогло мне то, что в школе, в армии, а потом и в полиции приходилось сдавать тесты на IQ. Да и когда раздумывал о своей будущей профессии, то интересовался учебой сестры. Конечно, вопросы тестов уже давно стерлись из памяти, но суть их мне была понятна. Поэтому, используя местные особенности, удалось придумать 30 заданий для проверки логики, интеллекта и сообразительности. Начал задавать вопросы, на небольшой бумажке отмечая правильность ответов. На легкие девушка отвечала пусть и неторопливо, но практически сразу. При тяжелых могла взять несколько секунд на раздумье, но тут уже почаще ошибалась, и уже минут через 10 мне стало понятно, что природа вложилась не только в огромную грудь девушки, но и поработала с ее мозгами. Нет, Эйрана не местный гений, но и мои вопросы оказались не слишком простые. Тем более предыдущие кандидаты на них также прилично сыпались. А в самом конце стало понятно, что наша здоровенная брюнетка заняла первое место. Только 20 правильных ответов. Грудь Айраны пришла в движение от ее тяжкого вздоха. «Это слишком плохо, господин Артур. Просто только теперь догадалась, что некоторые вопросы оказались с подвохом. Я даже не сразу смог удивиться. Эти ее вздохи и выдохи, приводящие в заметное движение огромный бюст, сильно отвлекали. Заметила подвохи? Это хорошо. Подожди». Я откинулся на спинку своего кресла и с еще большим интересом посмотрел на девушку. «А как ты поняла, что правильно ответила на 20 вопросов?» Она довольно мило улыбнулась. «А вы у себя только крестики ставили и значок такой странный». Девушка пальцем нарисовала в воздухе галочку. «На самых непонятных вопросах часто крестики были, а при легких всегда этот значок». «А ты крутая!» — улыбнулся я. После чего достал из стола бумагу с итоговыми результатами всех кандидатов. Итак, 29 человек мы уже набрали. 10 ответили на 15 вопросов, 8 на 16, 7 на 17, 3 на 18, 1 на 19. Бывшим победителем у нас был Скай. Я с улыбкой посмотрел на него. Твоя подруга тебя обошла на один вопрос, так что есть к чему стремиться. Он кивнул. Значит, берем ее, Артур? Девушка тут же бросила на него украдкой удивленный взгляд. Но я знал причину. При людях Скай меня всегда называл мастер, очень редко господин. И лишь при своих просто Артур, как тот же Шевер или Крул. А значит, он ее действительно относит к категории близких для себя людей. Взять-то такой подарок небес не просто можно, а даже нужно. Но при такой внешности у меня будет одно условие, — ответил я и перевел взгляд на девушку. И вот тут мои глаза по дурацкой привычке пробежались по ее огромному бюсту. Она, похоже, это заметила. Ведь говорят, что девушки такие взгляды мгновенно секут. В общем, уже через секунду в карих глазах Айраны промелькнуло что-то такое, от чего мне тут же стало стыдно. «Так, с этого нельзя начинать знакомство». Я улыбнулся, ткнув в ее сторону пальцем. Потом посмотрел на Ская. «Закрой уши пальцами и громко посчитай до 10 вслух, но только медленно». Тот сильно удивился, но выполнил приказ. «Раз!» Мой взгляд снова вернулся к девушке. «Я не собираюсь тянуть тебя в свою постель. Просто по личным причинам мне не хочется пользоваться борделем, и вот уже несколько недель у меня нет секса. Только из-за этого мои глаза так пялятся на тебя». Она открыла свой ротик, чтобы ответить, но я ее мгновенно перебил. На этом вопрос закрыт. 10, сказал Скай и вынул пальцы из ушей. Я посмотрел на него. «Итак, запомните мое главное условие, так как его придется вам обоим выполнять». Было видно, что меня очень внимательно слушают. «Скай, ты привел девушку в чисто мужской коллектив. А теперь посмотри на нее». И я ладонью показал на брюнетку. Скай повернул голову. «Что ты видишь?» Здоровяк как-то странно выдохнул, а потом пропел своим голоском. «Ну, она красивая!» Я кивнул. «Верно. Поэтому если к ней будут приставать, хлопнут там по попе или ущипнут за грудь. Один раз руку сломаю, — начала Айрана, — но я ее сразу же перебил. Никаких сломанных рук и прочего насилия с твоей стороны. Если к тебе кто притронется, то сразу сообщи об этом Скаю, понятно?» Она нехотя кивнула. «Видно, привыкла сама разбираться с проблемами», — догадался я. «А ты, Скай, соберешь всех своих и предупредишь, какие большие проблемы появятся у того, кто до нее дотронется. Остальным также можешь сообщить. Пусть все знают, что будут иметь дело лично со мной. Парень кивнул. Все понял. Ну и отлично. Забирай своего чемпиона по ответам и вводи в курс дела. Когда они оба покинули кабинет, то я взглянул на настенные часы. Я их приволок из дома, так как не мог находиться на работе без понимания времени. До тренировки с Бергталом оставалось больше 1,5 часов. После чего можно немного отдохнуть, ведь на сегодняшнюю ночь намечена атака на очередной вайхенский городок. Однако перед поездкой во дворец Тайлеров мне хотелось разобраться с сегодняшним вопросом. Поэтому мы вместе с моим 2-метровым хвостиком в черных латах спустились на 2-й этаж. Там в огромном помещении располагался архив Дома Справедливости. «Господин Артур, вы оказываете честь мне!» — поприветствовал меня вставший из-за большого письменного стола Норахью. Этот худой, но очень высокий старик, которому уже перевалило далеко за 80 лет, считался архивным ключником. Однако голова у него работала на ура, в чем мне уже довелось убедиться. Да и памятью этот старик обладал феноменальной, за что его в свое время ценил даже Замбер. Я обернулся к Крайгеру. «Жди меня за дверью». Сам же взял стул и подошел к столу старика. «Садись. Ты один здесь, Норахью?» спросил я, посмотрев на длинные темные коридоры с полками, прямо как в самом настоящем городском архиве на земле. Дарвинец быстро кивнул. «Да, господин Артур». «Это хорошо, а то у меня к тебе один серьезный разговор». Услышав такое, старик почему-то снял очки и уставился на меня внимательно выжидающим взглядом. «Спрашивай, но очень осторожно», — предупредил я сам себя. «Норахью, а скольким лордом ты служил?» Тот как-то насторожился, хотя вопрос, по идее, был безобидным. «За 65 лет имел честь служить сразу 3 лордам. Начал при Яренгане мореплавателе, потом служил его сыну Драгару Непредсказуемому, а теперь леди Айланте. Готов и дальше верно служить, принося пользу Тайлерам и всему Дарвину». Я хмыкнул. «Первый раз слышу прозвище Драгара. Получается, только 3? А сколько глав домов справедливости за это время поменялось?» 8, — мгновенно выпалил старик. «И все меня ценили как полезного работника». Я закивал. «Получается, в Дарвине лорды долго правят, раз ты застал только 3?» Норахью тут же меня поправил. «Это Яренган мореплаватель, дедушка Айланты долго правил, 83 года. Потрясающих способностей был человек, не сражаясь в открытую, мог поднимать восстание в Нермаэре и Вайхене. А вот лорд Драгар Непредсказуемый правил только 32 года, а все из-за ублюдков вайхенцев, будь они прокляты». Старик сплюнул на пол. «Не дают нам тут спокойно жить эти твари, господин Артур!» Норахью снова замолчал, я же не торопясь почесал переносицу и как бы невзначай спросил. «Получается, ты про Дарвин за эти годы узнал почти все? Можно сказать, чем дышит город, тебе известно?» Тот уверенно ответил. «Конечно, господин Артур, если вас что-то интересует, то с радостью поделюсь любыми знаниями. Как и говорил, готов служить и сидеть дома не собираюсь». Наши взгляды в этот момент встретились, и я произнес предупреждающим тоном: «Но этот разговор должен остаться только между нами». Норахью быстро закивал. «Конечно, господин Артур, не умей старый ключник хранить секреты, то не смог бы столько здесь проработать. При мне люди появлялись и снова исчезали, а старый Норахью всегда оставался в архиве». «Отлично!» — я улыбнулся. «Ты бывал когда-нибудь в особняке Замбера?» Старик немного напрягся и как-то осторожно ответил. «Да, но только пару раз и всегда по служебным делам». «Ну, тогда знаешь, где он находится?» Норхью кивнул. «Так вот, напротив меня находится особняк Шеттлов. И недавно мне поступила странная информация про Уарди Шеттл. Поэтому хочу узнать побольше про нее, чтобы понять, стоит ли вообще заниматься этим вопросом. Насколько я помню, Замбер собирал информацию про всех жителей верхнего города». Старик задумался, на мгновение опустил глаза в стол, но через секунду снова уставился на меня. «Не сочтите за наглость, господин Артур. Но какого рода эта поступившая информация на Шеттлов? Уарди в чем-то обвиняют или это безобидные слухи?» «Ух ты!» — удивился я. «Ведь этот вопрос был реально наглым с его стороны. Подробности раскрывать не буду. Но, допустим, мне сообщили про определенные нарушения закона со стороны девушки». Внезапно Норохью улыбнулся, а его лицо приобрело очень довольный вид. «Тогда спешу сообщить, что вам срочно нужно отдать в пыточную этого информатора». Такой странный совет удивил меня. «Почему?» «Потому что вас, господин Артур, кто-то хочет серьезно подставить». Я задумался, начав большим пальцем левой руки массировать подушечки остальных пальцев. «Это не Шевер или Крул, так что стоит быть осторожным со словами. И главное, ни в коем случае не говорить даже частичку правды». «Ты ведь знаешь, что я чужак в городе, Норохью?» Тот кивнул. «Конечно, знаю. Поэтому и говорю, что вас хотят подставить, ведь местного на Шеттлах не проведешь». «Ну, тогда расскажи мне про них», — попросил я. «Только поподробней». Старик взял свои очки и начал протирать стекла белой тряпочкой. 26 лет назад произошла очень интересная история, господин Артур. Отец леди Айланты, лорд Драгар, удивил всех горожан. Ведь из своей поездки на север Нормаэра он вернулся уже женатым мужчиной. «И что тут удивительного?» — спросил я. «Мужчины ведь женятся». Старик усмехнулся. «Дело в том, что наши лорды всегда женились только в Дарвине, притом даже не в старом или новом храмах, который лорд Драгар построил в верхнем городе, а в одном из наших четырех соборов, находящихся в нижних кварталах. Тайлеры иногда балуют простой люд зрелищами», — подумал я и чуть усмехнулся. «Понятно. И дальше что?» Норухью сделал знак рукой, словно останавливал кого-то. «Заранее прошу прощения, что начал издалека, но поверьте, это поможет понять всю суть интересующего вас вопроса». Я закивал. «Хорошо, продолжай». «Так вот, лорд Драгар привез леди Акари из северных пограничных земель Нормаэра. Притом они настолько мало посещаемы, что даже нормаэрские купцы ничего не могли сказать про нашу новую госпожу. И хотя с тех пор прошло 26 лет, но ее прошлое до сих пор покрыто завесой тайны». Старик сделал такой загадочный вид, когда смотрел на меня, что пришлось кивнуть, лишь бы он продолжал. «А прибыла леди Акари не одна, а с леди Тенели. Она тоже нормаэрка, и вроде бы многие говорили, что они якобы родные сестры. Но насчет этого мне ничего не известно. Все лишь на уровне слухов». Старик сделал жест рукой, словно отметал что-то. Мне же оставалось только набраться терпения. «И вот эта леди Тенели вышла замуж за нашего Бренека Шеттла, после чего родилась у Арди, и есть шанс, что они с Айлантой двоюрные сестры». Закончил я за него. Норохью кивнул. «Все верно, но опасность тут не только в этом». И старик внимательно на меня посмотрел. «А в чем?» «А в том, что даже Замбер, который держал в кулаке весь Дарвен, даже он боялся пальцем тронуть шеттелов и обходил их стороной. Ведь когда леди Акари родила дочь, то произошло какое-то неизвестное происшествие, про которое никто толком ничего не знал. В общем, по неизвестной причине наша госпожа умерла, но ее недавно родившуюся дочь смогла спасти леди Тенели. Она выкормила малышку вместе со своей дочкой. Так что леди Айланта и леди Уарди как минимум молочные сестры. Слава богу, что все ограничилось безобидными поцелуями, подумал я и даже выдохнул от облегчения. И поверьте, все эти истории с шеттелами и тайлерами покрыты такой завесой тайны, что мы все предпочитаем обходить это семейство стороной. Я кивнул. Понятно, но ты мне вот что скажи, Норохью. Репутации репутацией, но тех же Бриталов, Марвелов, Эйсайгеров все опасаются и уважают. Однако про них везде говорят. А про этих шеттелов, которых даже Замбер боялся, я впервые от тебя услышал. Старик сделал удивленное лицо. Ну почему не говорят? Я сам несколько раз на эту тему общался в обычном разговоре. Хорошо, иногда о них вспоминают. Но почему так редко, раз они круче трех великих семейств? Норохью пожал плечами. Ну так у шеттелов в Дарвине нет ни мастерских, ни кораблей, ни даже какого захудалого склада. Поэтому трудно о них услышать в нижних кварталах, если вся их собственность — особняк в верхнем городе. Ведь Бренок Шеттл родился и вырос в нижних кварталах, как раз в паре домов от меня. Потом этот юноша стал личным секретарем молодого лорда Драгара Тайлера. Но как такое произошло, мне неизвестно. И раньше везде его сопровождал. Поэтому в те годы все доходы Шеттла зависели от молодого лорда. Даже нынешний особняк — подарок покойного Драгара на свадьбу Бренока. А чем сейчас занимаются Шеттлы? Чем и последние 20 лет — лечением болезней. Я удивился. Они лекари, что ли? Норхью закивал. Да, но непростые, господин Артур. Единственные в своем роде и очень дорогие, поэтому к ним обращаются все жители верхнего города. Да и то. Но я перебил старика. Подожди, недавно листал дела и нарвался на тяжбу между лекарем Марвелов и Эйсайгеров. Они подрались в борделе верхнего города и поразбивали там друг другу лица. А ты говоришь, единственные лекари. Норохью махнул рукой. Так это обычные лекари, а Бренок Шеттл с госпожой Тенели имеют личное разрешение от тайлеров на практику и использование магии. «Они что, маги?» — удивился я. Старик улыбнулся и закивал. «Конечно, притом оба. Правда, ходят слухи, что Бренок Шеттл обладает посредственными магическими способностями». Зато он большой специалист по ядам и противоядиям. А вот его жена, говорят, очень сильная. Я кивнул. Понятно. Маги-отравители. К тому же, возможные родственники Тайлеров. Довольно опасные люди. И я об этом говорю, господин Артур. Мы оба почти одновременно встали. Благодарю за ценную информацию, Норохью. Ты мне сильно помог. А информатора, похоже, требуется казнить, пошутил я. От таких слов старик аж расцвел. Обязательно казните и знайте, что старый Норохью всегда рад помочь главе Дома Справедливости. Я кивнул ему и, покинув архив, вместе с молчаливым Крайгером, медленно пошел по коридору. Ох, и зашел бы тогда на свою голову к ней в гости. Айланта, конечно, ценит меня, но тут замешана минимум молочная сестра. А значит, с легкостью из подобной ситуации не выйти. Или, может, это все преувеличение? Мне ведь до сих пор неизвестны настоящие правила жизни верхнего города. Дома ведь тоже есть общепринятые границы, которые втайне все нарушают. Мы с Крайгером спустились вниз, где шли очередные баталии Жарена с Барлейцем. И так как времени хватало, то я дал им возможность доиграть. Правда, мой конюх проиграл, отчего вокруг раздались довольные выкрики гвардейцев. «Похоже, Жарен их часто обыгрывает, раз они так сильно обрадовались», — предположил я. Карета с сопровождающими ее всадниками покинула Дом Справедливости и поехала по заснеженным Дарвинским улицам. Я же, вытянув ноги, уставился в окно экипажа, за которым быстро темнело, и задумался о земле. А ведь даже стало интереснее жить в древних землях, особенно когда удалось превратиться в один из механизмов дарвинской власти. Сама она мне не нужна, никогда не стремился к ней и удовольствия от управления другими людьми не получал. Для меня сейчас смартфон с доступом в интернет гораздо ценнее. Но новая должность помогла подняться над местным правовым дефолтом. Теперь не нужно опасаться, что тебя может схватить любой стражник или же просто наедет крутой богач. Лишь Айланта могла мне что-то сделать, но в этом она пока не заинтересована. И все-таки дома гораздо меньше опасностей и в разы больше комфорта. Здесь же мне трудно сходить в тот же бордель и не нарушить свои принципы. Возможно, не все женщины попали туда из-за тяжелой жизни, но рисковать и пользоваться жизненными проблемами других не хотелось. Я могу убивать врагов любого возраста и пола, даже пытать их, если есть оправдание, но никогда не сделаю то, что опустит меня на один уровень с тем же Замбером или Драгаром. Карета проехала ворота верхнего города и по прямой дороге, освещенной фонарями, устремилась к дворцу Тайлеров. Мимо мелькали местные особняки, в большинстве окон которых уже горел свет. А вот Мише бы здесь понравилось. И если он про этот мир узнает, то точно захочет попасть сюда. Я улыбнулся, вспомнив про брата. Скорей бы закончить войну, заключить мир. И вот тогда Айланта обещала помочь разобраться с пилсудскими. Жарен остановил экипаж возле высокого крыльца, и я, не торопясь, вышел. Сегодня точно не опоздаю, а даже приду чуть пораньше. Но когда заходил в тренировочный зал, то увидел, что Бергтал уже сидит там. Как ни странно, но сегодня даже раньше пришел. Немного в шутливой манере произнес мой спарринг-партнер. На что я махнул рукой и начал раздеваться. «У тебя просто какая-то странная барлейская мания на точность по времени. Разве 5 или 10 минут что-то решат?» «На войне еще как решат», — ответил он, сделав парочку разминочных выпадов деревянным мечом. Следующие 3,5 часа мы усиленно занимались фехтованием, не забывая размешивать его приемами дзюдо. Сильно не напрягались, но иногда делали небольшие перерывы. Хотя по большей части они мне не нужны. Нет, мои мышцы уставали, однако сердце Хаосита давало железную дыхалку, так что занятия проходили в немного лайтовой версии. А вот Бергтал каждую тренировку выкладывался по полной, тем более дзюдо ему очень нравилось. Парень как-то спросил, не против ли я, если он станет обучать ему своих сотников. Немного странная просьба, но мое согласие было получено. При этом я даже пошутил, что распространять его нужно только в кругу проверенных людей. На что Бергтал на полном серьезе ответил, что только так и будет. И тут неожиданно спросил, За сколько золотых я пообещаю, что никого, кроме него, не буду обучать дзюдо. Притом он сразу дал понять, что готов заплатить очень много. Не сделка, а мечта какого-нибудь банкира, подумал я. Но потом решил, что это как-то неправильно, поэтому ему пришлось удовлетвориться обещанием, что если у меня и будут ученики, то только хорошие друзья. А вчера он вообще принес несколько рисунков, чтобы узнать мое мнение, правильно ли на них изображен бросок через плечо. Оказалось, что их рисовал один из гвардейцев, занимавшихся изготовлением игральных карт. После чего мне еще прочитали описание броска и спросили, все ли правильно. Я поначалу был в небольшом ступоре от такой кипучей деятельности Бергтола. Но все-таки смог отказаться от названия «Борьба Артура», сказав, что дзюдо должно оставаться в любом мире дзюдо. Правда, на вопрос, что означает данное слово, немного слукавил. Тренер нам объяснял перевод, но барлейцам он точно не понравится. Поэтому пришлось сказать, что на языке демонов восходящего солнца оно означает «убийственная сила». Как я и думал, Бергтолу такой перевод понравился. Парень заметил, что дзюдо — просто отличное название. Наконец, мы закончили сегодняшнюю тренировку и, довольные после полученной нагрузки, направились в угол тренировочного зала, где стали вытирать свои потные тела влажными полотенцами. «Ты сегодня отправляешься на очередную вылазку?» — спросил Бергтол. Я кивнул. «Да, пятую по счету». Бергтол усмехнулся. «Наверное, вайхенцы там в ярости от своей беспомощности. Но нужно головой думать, прежде чем идти против древней династии. Тайлеры настолько стары, что пережили многие государства. А в их библиотеке есть летописи, созданные предками Айланты, где те подробно описывают, как в их времена зародились барлейцы. А ведь мы считаемся самым древним народом среди живущих людей». «Сам читал про такое?» — спросил я. Он кивнул. «Еще в детстве Айланта мне по секрету показывала древнюю книгу. Там написано такое, о чем не знает ни один из наших летописцев». «Так рассказал бы им». «Не могу, с меня взяли слово». «Понятно. И когда вы впервые появились?» 4000 лет назад. Я даже присвистнул от удивления. Ничего себе! А сколько тогда веков династии Тайлеров? Бергтол на меня пристально посмотрел и, чуть улыбнувшись, медленно с расстановкой произнес. Больше 7000 лет. Да ну, не поверил я. Ведь это получается, что Тайлеры правили во времена, когда на Земле не было пирамид. Ты ведь сам говорил, что они прибыли в Дарвин всего лишь несколько веков назад. Парень кивнул. Конечно, говорил. Это общеизвестный факт, про который тебе любой дарвинец скажет. Но вот про то, что тайлеры до этого правили северными племенами из легендарной цитадели на горе Туле, знают немногие. Я отложил полотенце и начал надевать свой меховой комбинезон. И кто их оттуда выгнал? Бергтол весело рассмеялся. «Никто! Тайлеры увидели, что люди начинают переселяться в древние земли. Поэтому один из них, а именно лорд Мараули Хитрый, женился на правительнице небольшого южного племени, после чего он возглавил его, захватил часть аларских поселенцев и поселился в Дарвине. Айланта говорила, что Мараули сразу же понял, какое идеальное тут в будущем будет место. А почему с собой своих северян не взял? Мой собеседник пожал плечами. А как они тут будут жить? Вся жизнь тулингов связана со льдом и Северным океаном. Они не приспособлены для жизни в тепле. Понятно, сказал я, застегивая последнее крепление бронежилета. Ладно, поеду съезжу домой и буду готовиться к непростой ночи. Удачи тебе, пожелал Бергтол, дружески хлопнув по моему плечу. «Хочешь подружиться с айсбергом, просто найди совместное увлечение», — подумал я, когда покидал зал. и больше со мной в этот вечер ничего не происходило. Легкий ужин, обычные разговоры с Деей, а в полночь прибыла карета от Айланты. И хозяйка Дарвена в пятый раз забросила 200 альвов в один из земляных городков. «И опять то же самое», — подумал я, когда тьма рассеялась, а альвы начали вырываться в ближайшие дома. Что ни говори, а их засовы не выдерживали моих полицейских таранов. Да и зачем поселенцам крепкие двери? Их защита — это покрытые льдом стены. «Пошли сразу к стене», — предложила Лителла. Я, соглашаясь, кивнул. И мы с ней двинулись между домами, жителей которых в данный момент вырезали. И хотя иного выхода не было, но эта резня порядком действовала на мои нервы. Однако мы успели пройти 40 метров, когда Лителла внезапно замерла на месте и схватила меня за руку. Пришлось остановиться и вопросительно посмотреть на девушку. «Что-то не так?» Она кивнула, но продолжала молчать, словно прислушиваясь к чему-то. «Прислушайся», — сказала Альвийка. И я услышал какой-то до боли знакомый то ли скрип, то ли хруст, который очень быстро нарастал. В этот момент раздались предупредительные свистки альвов. Похоже, они тоже его услышали. А потом моя память наконец-то подсказала, когда мне доводилось слышать этот шум на земле. «За мной!» — крикнул я Лителле, забегая в выбитую альвами дверь соседнего дома. Ночник четко показывал картинку, пока я с поднятой винтовкой осматривал вытянутое прямоугольное помещение. Слабо тлеет огонь в длинном 3-метровом очаге, расположенном посреди главной комнаты. А два трупа на полу и еще 4 на возвышениях вдоль стен, выполняющих роль кроватей, говорят сами за себя. Все это я мельком отметил и, забросив винтовку за спину, кинулся закрывать толстую деревянную дверь. «О, боги!» — выдохнула забежавшая в дом Альвийка. Похоже, она заметила трупики 3 детей. Но у меня нет времени, чтобы ее успокаивать. Проклятый засов был сломан тараном, поэтому пришлось подпереть дверь огромным двуручным молотом, валявшимся возле ближайшего трупа. «Что это такое?» — спросила Лителла. «Лавина! Вытягивай нас быстрее отсюда!» — выкрикнул я на общем языке, так как не знал название этого слова на альвийском. Но Лителла отрицательно покачала головой. «Мы не успеем, кто-то сильный мешает». «Это вайхенская ловушка, Артур!» Как ни странно, но в глазах девушки не было страха или волнения, да и говорила она слишком спокойным тоном. «С чего ты так решила?» «Потому что чувствую магию. Это поселение не зря называют Большие холмы. В 500 метрах севернее его начинаются 3 высокие сопки. Но лавины с них не сходят, только если не замешана магия». И тут сильнейший грохот обрушился на нас, а потом рухнул потолок, и меня засыпало землей вперемешку со снегом. В этот момент я попробовал прикрыть лицо и скрутиться в комок. Но, похоже, одно из бревен ударило по моему шлему и отправило в забытье. Когда я снова начал осознавать себя, то вначале перед разумом появилась тьма. Потом на ее месте появилась белая дымка. Мне постепенно стало очень жарко, и внезапно до меня начали доноситься приглушенные голоса. Они понемногу усиливались, пока через некоторое время не стали приобретать смысл. «Ух ты, какая баловница! Даже мне не рассказала, что с Артуром целовалась!» «Ну так ничего не было, поэтому и хвалиться нечем. Несмотря на твою характеристику, он не проявил мужскую слабость». Обе говорившие девушки рассмеялись, а мои веки как-то слишком легко открылись. «Ты проиграла», — сказала Айланта, смотревшая прямо на меня. «Я же говорила, что он притворяться не будет». «И это удивительно», — ответила смотревшая на меня Уарди. Мой взгляд пробежался по комнате и снова остановился на обоих девушках. И только теперь мне удалось подметить, что между ними есть что-то общее. Конечно, одна была зеленоглазая шатенка, а вторая — голубоглазая блондинка. Но схожесть в чертах лица и даже строении тела присутствовала. «Всем привет», — сказал я. «Хорошо, что ты выжил», — улыбнулась Айланта. Уарди же помахала мне пальчиками. «А все благодаря мне». «Точнее, твоей маме», — в шутливом тоне поправила ее Айланта. Блондинка ей улыбнулась. «Да неважно, можешь вставать, Артур. Мои любимые шеттлы тебя полностью подлатали». Я приподнялся и понял, что лежу на огромной кровати в небольшой комнате. «Это мой дом, и ты тут уже валяешься больше 2 недель», — опередила мои вопросы Уарди. «Там была ловушка», — сказал я и немного покосился на блондинку. Айланта кивнула. «Можешь при ней спокойно говорить, но без упоминания важных секретов. Мы с ней почти как родные сестры, но везде могут оказаться уши врагов». «Двоюрно-молочные сестры, если быть точнее», — поправила ее Уарди. После чего она подошла к столу, налила в стакан жидкость молочного цвета и принесла ее мне. «Выпить нужно?» — спросил я. Уарди улыбнулась. «Осторожный!» «Да, выпей. Немного маминой настойки для бодрости тебе сейчас не помешает». Содержимое стаканчика действительно бодрило. С этим было трудно спорить. «А что с остальными?» — спросил я, когда все допил и вернул стакан Уарди. Айланта тяжело вздохнула. «Некоторые погибли сразу, другие оказались живьем погребены под снегом. Притом вместе с вайхенскими поселенцами, ведь их никто не предупреждал о ловушке. Эта колдунья умеет действовать решительно». «Шентелла?» — девушка кивнула. «Да, засада ее рук дело. А второй отряд, тот, что ждал нас в лесу, вступил в битву с людьми, но силы были слишком неравны. Им еще повезло, что враги прятались слишком далеко, так что многих успели откопать. Однако все равно погибло больше 50 воинов». Я заметил, что Айланта не упоминает слово «альвы», но вполне возможно, что это совпадение. Так что немного напрягся перед следующим вопросом, который не мог не задать. «Что с Лителлой?» Но Айланта отрицательно покачала головой. «Альвийка в плену». Уарди на это слово никак не отреагировала, словно все знала. «Черт!» — культурно выругался я, хотя хотелось сказать гораздо более крепкое слово. Увидев выражение моего лица, девушка добавила. «Но ей пока не причинили никакого вреда. Шентелла хочет обменять Лителлу на Мареборг и заключение мира с нами и альвами». Я вопросительно уставился на Айланту. «И что? Мир — неплохой вариант». Девушка, кивнув на угол комнаты, сказала: «Одевайся, остальное потом». Пока я натягивал комбинезон и бронежилет, она мило общалась со своей сестрой. Словно ничего серьезного и не произошло, а Лителла с моим ребенком не захвачена в плен. Но с другой стороны, а почему Айланта должна заботиться о чужих? Да еще и не о людях. А еще по разговору Уарди совсем не походила на ту девушку, которая зазывала меня к себе в гости. «Готов», — сказал я, проверяя свою винтовку, которая, к счастью, даже не пострадала. Или пострадала, ведь Лителла сумела восстановить мой шлем. «Удачи вам обоим и возвращайтесь с победой», — улыбнулась сопроводившая нас до крыльца Уарди. А во дворе особняка Шеттлов нас уже ждала карета Айланты. Интересно, что и в моем доме горел свет. Несмотря на темень, Дея или же Жарену свали, не спалось. «Куда теперь?» — спросил я, когда слуга захлопнул за нами дверь кареты. «Сразу в Черную башню и потом вдвоем в Мареборг». Я даже удивился. «Вдвоем?» — она кивнула. «Да, у нас настал пик войны. И что мы там будем делать?» — осторожно спросил я. Айланта чуть усмехнулась. Я с одним из трех верховных магов альвов возглавлю объединенную армию, которая маршем отправится в Равеншторм. «Армия?» — переспросил я. Карета в этот момент как раз выехала на главную дорогу верхнего города и помчалась в сторону дворца Тайлеров. Девушка кивнула. «Да, 1500 барлейцев вместе с 5000 призванных в ополчение дарвенцев и 7000 альвов». Я быстро подсчитал в уме. 13 500. И хватит столько?» Айланта загадочно улыбнулась. «Смотря для чего. Взять 100-тысячный Равенштор — нет. А вот поговорить и попробовать договориться должно хватить». Я задумался на некоторое время, так что в полном молчании мы доехали до крыльца дворца. Нас тут же встретили лакеи, открывшие дверь, и мы с девушкой сразу же направились в сад. «Ты ведь Мареборг не отдашь?» — спросил я. Спускавшаяся по ступенькам Айланта пожала плечами. «Ну почему? Отдать можно. Тайлеры и до этого жили без него. Другой вопрос, что альвы хотят почувствовать вкус крови и желают вернуть свои восточные земли. Да и эта взорвавшаяся колдунья, кроме Мареборга, хочет заполучить тебя. А я ей зачем?» Девушка пожала плечами. «Не знаю, может, чучело хочет сделать». «Сука тупая», — выругался я. Мы шли уже по саду. «Ну да, сучка еще та», — согласилась со мной девушка. Быстро дошли до черной башни и на бесшумном лифте стали подниматься наверх. В определенный момент Айланта нажала на скрытый рычаг, и металлическая кабина замерла примерно на середине башни. Я молча посмотрел на нее, она в ответ улыбнулась. «Прежде чем мы отправимся, ты должен кое-что знать». «Говори». Девушка выдохнула, словно хотела мне сообщить что-то очень важное. «Лителла и я, в общем, мы с ней знали про засаду. И хотя в моей голове творилось черт знает что, но я продолжал молча ждать». «Ты разве не удивлен?» — спросила девушка. «Скорее тут больше подходит другое слово. Но я его произносить не буду, оно связано с мужским достоинством. С другой стороны, мне ли не привыкать к подобным сюрпризам? То ты меня убиваешь в астральном зале, то посылаешь прямо в засаду». Она чуть нахмурилась. «Так ты знал про это?» Я кивнул. «И сколько часов твой мозг все слышал?» — спросила она. «Много», — спокойно ответил я. Ведь никогда не злился на Айланту, понимая причину ее поступка. Она махнула ладошкой. «Ах, неважно. Главное, что ты на меня не злишься. Но сейчас Лителла также все знала и добровольно пошла на такой риск». «Для чего?» «Для того, чтобы выиграть войну. У твоего ребенка намного более развит дар предвидения. Это ты чувствуешь опасность для себя за минуты, а ребенок видит за дни и даже месяцы. Он или она показали нам определенный вариант будущего, с которым мы решили серьезно поработать». «И что в нем было?» Айланта грустно вздохнула. «Смерть Лителлы. Дерьмовое будущее», — хмыкнул я. «Может, лучше было не посылать нас в засаду?» Но девушка отрицательно покачала головой. «Нельзя. Тогда будущее кардинально изменится, и не факт, что Лителла сможет избежать смерти. Поэтому мы с ней решили добавить в картину пару штрихов и попробовать обмануть судьбу». Я кивнул, потом посмотрел наверх. «Надеюсь, ваш план сработает. Но почему ты мне это только сейчас говоришь?» Ладонь девушки легла на мою грудь, прикрытую бронежилетом. «В черной башне нас не подслушают. Но даже тут лучше подстраховаться. Поэтому мы висим посередине шахты. И запомни, что с того момента, как мы покинем лифт, ты больше ни разу не вернешься к этому разговору. Мы с Лителлой все обдумали 100 раз, поэтому даже тебе она не захотела такое сообщать. Это моя собственная инициатива, о которой, надеюсь, никогда не пожалею». «Не пожалеешь», — сказал я. После чего сделал шаг в сторону и нажал на рычаг. Лифт продолжил подъем. Перенос в Марбург прошел без проблем. Правда, сейчас была ночь, и мы оказались не в крепости, а в огромном спящем лагере. Однако нас уже поджидал Бергтл с воинами и почему-то Барбиэль. «А про нее я и забыл спросить», — подумал я и молча обнял оторопевшую брюнетку. «Осторожно», — произнесла она. «Не все ребра еще срослись». Я сразу же ее отпустил и сделал шаг назад. «Хорошо, что ты жива». Альвийка кивнула. «Однако много теней погибло, а наш новый высший маг оказался в плену у рыжих тварей». И тут заговорила Айланта. «Думаю, у нас получится ее вытянуть». А когда выглянуло солнце, то мой гор сверху наблюдал за 2 огромными змеями, которые двигались в сторону Равенштора. И он был не один. Альвы притянули еще несколько десятков крылатых хищников. Благодаря урокам Деи они мне быстро подчинились и теперь парили в небе несколькими стаями, которые уничтожали любую птицу, посмевшую приблизиться к нам.